Обзорная площадка. Люинь услышала разговор на повышенных тонах внутри своей палаты. Доктор Рейни вез ее в инвалидной коляске. Люинь остановила его и прислушалась. Вскоре она поняла, в чем суть спора. Голоса в палате для нее были подобны молоткам, ударявшим по ее груди. Коридор около палаты был длинным и темным. Сухой прохладный воздух вызывал у девушки дрожь. Она догадалась, что дядя Хуан пытается вызнать подробности, что он нападает на Эко и других землян, чтобы смутить их, заставить признаться в каком-то заговоре и найти оправдание для того, чтобы ввести военное положение. Хуан никогда полностью не отказывался от мысли о войне, но не мог начать атаку без провокации, без какой-то причины, которая сделала бы мир невозможным. Подробности можно было бы преобразить в причины. Когда кто-то намеревался спровоцировать войну, требовалось очень хорошо, безукоризненно, дедуктивно продумать каждый шаг. Крошечная ошибка, совершенная отдельным человеком, могла стать первым звеном в цепи событий, ведущих к войне, и не имела никакого значения, кем был этот человек и что он сделал. К счастью, Эко не отправлял никаких сведений на Землю, пока что. Иначе впечатление о заговоре против Марса было бы полным. Люинь ухватилась за подлокотники инвалидной коляски. Она еще была слаба после операции, и ее рукам не хватало силы. При каждом обвинении со стороны Хуана плечи Люинь содрогались. Ей казалось, что слова Хуана летят в нее, словно пули, пронзая дверь палаты. Она не знала, что делать. Ей нестерпимо было слушать, как Эко обвиняют безо всяких оснований. И не только потому, что его учитель был и учителем ее матери, но потому, что она вообще не могла спокойно смотреть, как человека в чем-то обвиняют несправедливо. На ее плечо легла рука, теплая и сильная. Люинь немного успокоилась и благодарно запрокинула голову. Доктор Рейни дружелюбно смотрел на нее. И тут у Люинь возникла идея. «Доктор Рейни», — сказала она, — «мне нужна ваша помощь». «Конечно», — отозвался врач добрым сильным голосом. «Вы могли бы меня внести в палату? Поднимите меня повыше, чтобы все увидели меня». Врач согласно кивнул, даже не стал спрашивать, зачем девушке это нужно. Он наклонился, поднял Люинь с коляски и усадил себе на правое плечо. Крепко обхватив руками ноги Люинь ниже коленей, Рейни выпрямился. Его руки были крепкими, и Люинь успокоилась. Доктор Рейни был не слишком высок ростом, но у него были широкие плечи и сильные руки. Когда он выпрямился, Люинь не было страшно. После смерти отца ее никто не носил вот так. Ее правая ступня все еще была онемевшей после операции, а левая просто замерзла. Люинь осторожно толкнула створку двери, борясь с возникшим чувством паники. Все, кто находился в гостиной, с изумлением уставились на нее. Люинь боялась пошевелиться. Она затаила дыхание и постаралась обрести спокойствие. Люди смотрели на нее по-разному, сочувственно, удивленно, испытующе. Она сказала то, что собиралась сказать, и, как следовало ожидать, ее слова породили еще больше вопросов. «Я понимаю», — ответила Люинь на вопрос брата. «Я говорю совершенно серьезно». «Какие у тебя могли быть причины?» — нахмурив брови, спросил Руди. «Разве ты раньше знала Эко?» «Да, я его знала», — покраснев, ответила Люинь, будто бы вопрос брата ее смутил. «Я знаю Эко, и он мне нравится. Он мне сразу понравился, когда мы познакомились на Земле. Мне нравятся его фильмы и то, как он пишет. Поэтому, как только мы прилетели на Марс, я пригласила его в свое личное пространство и повела его к башне. Моя мама водила меня к башне, когда я была маленькая, и мне всегда хотелось отвезти туда кого-то, кто мне понравится. И вот это произошло. Можете проверить протоколы системы? Я была около башни вместе с ним, и я туда пошла из личного пространства моей мамы. Вот и вся история. Все, кто находился в палате, стали неловко переглядываться. В тишине зашуршала одежда. Люинь намеренно говорила в сверхсерьезном тоне, чтобы скрыть куда более серьезную правду. Она выдумала рассказ о девичьей страсти, чтобы избавиться от возможного вреда, который могло принести человеку вымышленное преступление. Люди в палате молчали, не знали, как быть с девушкой, влюбленной в своего кумира. Обветренная физиономия Хуана просто-таки побагровела. Он никак не мог оправиться от этой внезапной перемены в течение разговора. Люинь с ожиданием смотрела на него. Она точно знала, что порой она для Хуана — маленькая девочка, перед щенячьим взором которой он не в силах устоять. Хуан прокашлялся, пробормотал что-то насчет того, что да, в системе все есть, поэтому нет нужды делать поспешные выводы. Поскольку именно он с особым рвением отстаивал утверждение о том, что Эко — шпион, его отступление позволило и остальным пойти на попятную. Один за другим компания выдающихся представителей обеих планет покинула больничную палату. Вид у всех был смущенный. Ганс и Руди хотели остаться с Люинь, но она пожаловалась на усталость и попросила деда и брата навестить ее на следующий день. Эко промолчал, но на прощание благодарно посмотрел на Люинь. Она все еще, не шевелясь, сидела на плече у доктора Рейни. Только тогда, когда все, наконец, вышли из палаты, Люинь вдруг ослабела и обмякла. У нее было такое чувство, что с ее плеч спала тяжкая ноша. Доктор Рейни подхватил ее и заботливо опустил на пол. Коридор был длинный и пустой, окутанный приятным сумраком. В конце коридора находилась выпуклая стеклянная стена, сквозь которую были видны далекие огни. Доктор Рейни толкал перед собой инвалидную коляску, в которой сидела Люинь. Она сказала, что спать ей не хочется, поэтому они решили вместе прогуляться. Колеса негромко поскрипывали в темном коридоре. «Спасибо вам», — сказала Люинь. «Не за что», — отозвался врач. «Куда ты хочешь прогуляться?» «Не имеет значения. Куда угодно». Он подкатил коляску к лифту, и они поднялись наверх, а потом еще выше, на другом лифте. Рейни не задал Люинь ни одного вопроса. Они миновали изогнутый по дуге коридор, проехали мимо комнаты отдыха и кладовой с устройствами, похожими на диковинных чудовищ, и, наконец, остановились перед дверью под аркой. Рейни открыл дверь и провез коляску с Люинь через проем. В первое мгновение у девушки возникло впечатление, что она вернулась на борт Марс-Земли. Она оказалась под звездами в бесконечном гостеприимном пространстве. Это была широкая обзорная площадка, над полом которой возвышался стеклянный купол, поднимавшийся над панелями солнечных батарей. Здесь было полное впечатление, что ты находился под открытым небом. Больница располагалась ближе к границе города, а обзорная площадка разместилась высоко, так что соседние здания не мешали любоваться небом и окрестностями. За невысокими постройками до самого горизонта простирались обширные марсианские пустоши. Песчаной бури сейчас не было, и далекие горные хребты походили на спящих зверей. Обзорная площадка была ровной и открытой. У самых колес коляски плескался мелководный бассейн. Люинь посмотрела на звезды и глубоко вдохнула. Она никак не ожидала оказаться в таком месте, будучи в больнице. «Мы находимся в самой южной точке города», — сказал доктор Рейни. «Отсюда, строго на юге, можно увидеть большую скалу». Голос Рейни звучал неторопливо и мягко. Его звучание очень подходило для такой ночи. Люинь смотрела сквозь стеклянную стену и долго ничего не говорила. Далекая большая скала была похожа и на черный меч. Ночь окутывала все вокруг, и мало-помалу Люинь успокоилась. Она словно бы вернулась на танцевальную сцену. Небо над ней было подобно потолку большого театра, а звезды... звезды были настоящие. В одной стороне была видна голубовато-зеленая Земля, на другой — красно-оранжевый Марс. Если смотреть на них издалека, планеты располагались так близко друг к другу, но в остальном были так далеки. Повсюду сияли звезды. Они были яркими, но при этом темными, и она танцевала одна посреди космоса. Люинь зажмурилась и позволила своим страхам раствориться в ночи. Она прижалась головой к доктору Рейне, стоявшему рядом с коляской. Она совсем забыла об этом чувстве — находиться рядом с тем, кто относится к тебе как отец или мать. Врач был похож на осеннее дерево, облетевшее, но все еще сильное и могучее. Его движения всегда были уверенными и поддерживающими. Его можно было сравнить с хорошо заточенным ножом для резки бумаги. Наконец Люинь заговорила. Ее голос был подобен робкому огоньку свечи на фоне простора обзорной площадки. «Доктор Рейни, мне тут придется долго пробыть». «Я так не думаю», — с уверенностью ответил врач. «Сломанные кости скоро срастутся». «И я смогу ходить?» «Конечно». «А как насчет танцев?» — поспешила спросить Люинь, пока у нее хватало смелости. Она заметила, что доктор Рейни немного замешкался перед ответом. «Пока еще рано судить. Нужно будет понаблюдать за твоим выздоровлением». «А что конкретно вы имеете в виду?» И снова минутная растерянность. «Я не так переживаю за переломы, как за наличие тендосиновита». Примечание. Тендосиновит — воспаление сухожилия и связанные с ним синовиальные оболочки. Конец примечания. «Воспаление довольно сильное. Возможно, ты перенапрягла связки, готовясь к выступлению. Что касается танцев, вероятно, ты сможешь продолжать ими заниматься. Но я бы предложил тебе отказаться от этого, чтобы это не привело к необратимым нарушениям в будущем». У Люинь сердце ушло в пятки. Рейни пытался смягчить удар и вовсе не пытался вести себя так, как если бы он был ее отцом, но смысл был яснее ясного. Как только Люинь услышала слово «тендосиновит», она поняла, каков ответ. Она никогда не поправится окончательно. Для танцовщицы, полагающейся на безукоризненную работу суставов, такое заболевание было страшным сном. Если она не хотела оказаться полным инвалидом, ей следовало прекратить танцевать. Диагноз Рейни упал в сердце Люинь, как тяжелый свинцовый шарик на дно пруда. То, что она ощутила, нельзя было назвать шоком. Скорее, это было похоже на то, как оседает пыль, когда утих ветер. На Земле у нее были проблемы с прыжками. В условиях силы притяжения в 3 раза выше, чем на Марсе, у нее было такое чувство, что к щиколоткам привязаны мешки с песком. Люинь то и дело гадала, настанет ли такой день, когда она забудет о сражении с гравитацией. Ей виделись 2 выхода. В первом случае ей следовало отказаться от танцев до возвращения домой, а во втором — продолжать бороться с трудностями, чтобы, вернувшись на Марс, порхать как птичка. Но такого исхода она, конечно, себе и представить не могла. Она вернулась домой, но танцевать больше не могла. Она рассталась с планетой с большей силой тяжести и только-только начала привыкать к ощущению полета, и вот теперь ей предстояло прекратить танцы. Движимая надеждой, она стискивала зубы и терпела трудности, а теперь никогда не насладится плодами своего труда. Занавес опущен, ее выступление окончено. Между звездами на несколько мгновений вспыхнули искры, но угасли. Остались только темнота и безмолвие. Люинь попыталась преодолеть расстояние, лишенное переправы, но в итоге потерпела неудачу. Она никогда не долетит до неба, никогда не прикоснется к обеим планетам одновременно, даже если постарается изо всех сил. И вот она, наконец, упала, и ей придется сдаться. Силу притяжения преодолеть невозможно. Невозможно побороть расстояние. У нее даже не было возможности более или менее красиво закончить свое выступление, сделать поклон. Люинь смотрела на Млечный Путь. «Я бы приняла любой исход, но ты даже не позволил мне закончить». По ее щекам, по неподвижно застывшей шее, потекли теплые слезы. «Теперь мне не за что бороться», — подумала она. Рейни опустился на колени рядом с ней. Он смотрел на Люинь через круглые очки, и его взгляд был полон сострадания. Он приподнял травмированную ногу Люинь, провел пальцами по ботинку, сплетенному из тонких металлических волокон. «Этот ботинок не только фиксирует твою ступню. Он содержит датчики и электроды, которые декодируют нейронные импульсы, посылаемые мозгом в ногу. И это позволяет тебе ходить. В течение ближайших дней тебе предстоит привыкнуть к ботинку. Будь осторожна». Люинь приподняла правую ногу и попыталась повернуть в лодыжке. Она ничего не почувствовала, но заметила, что ботинок сморщился и повернулся, словно бы исполняя ее волю. «Какие ощущения?» — спросил Рейни. «Да, я могу управлять ногой в ботинке». «Хорошо. Большинство людей привыкает к этому дольше». Люинь горько улыбнулась. Кто знал, что жесткий тренинг танцовщицы даст ей такое преимущество? Для занятий танцами главным было владение своим телом, а не только натренированность мышц. Важно было встать на цыпочки, держа ступню под верным углом в правильный момент. Важно было управлять любой мышцей так, чтобы она не была ни чересчур напряжена, ни чересчур расслаблена. Люинь смотрела на облегающий ступню ботинок. Она чувствовала, как металлические волокна обхватывают кожу и мышцы, как они послушно передают каждый нервный импульс и преобразуют в движение. Рейни все еще стоял на коленях рядом с ней, не торопил ее и не задавал вопросов. Продолжая осторожно шевелить ногой в ботинке, Люинь спросила: «Вы специализируетесь в неврологии?» «В каком-то смысле, да». «Я никогда не могла толком понять, чего больше, звезд на небе или нейронов в человеческом организме?» Рейни улыбнулся. «Звезды в этом соревновании побеждают. В организме человека чуть больше 10 миллиардов нейронов, а в одном лишь только Млечном Пути больше 300 миллиардов звезд. А в остальной Вселенной сотни миллиардов других галактик». «Если бы каждая звезда была нейроном, а вся галактика — головным мозгом, она была бы умнее человека?» «Для этого звездам потребовалось бы общаться между собой, посылать друг другу сообщения, уподобляться нейронным передатчикам. Этого не так легко добиться. Звезды находятся на огромных расстояниях одна от другой. Их разделяет вакуум». Слова Рейни эхом разлетелись по пустой обзорной площадке. Врач говорил, словно таинственный оракул. «Доктор Рейни, простите, а сколько вам лет?» 33. «Вы помните, что произошло на Марсе 18 лет назад, когда вам было 15?» «Погоди, ты имеешь в виду 22-й год по марсианскому летоисчислению?» «Да». «Год был богат событиями», — сказал Рейни, явно сильно задумавшись. «Но вы помните, что случилось?» «Все, кто жил в это время, помнят. На Земле в то время шел 2172 год, и это было начало того, что мы именуем разрядкой». «Разрядкой?» «В то время Марс и Земля уже какое-то время были полностью изолированы друг от друга. В течение первых двух десятилетий войны земляне удерживали на Марсе несколько военных баз, а марсиане устраивали налеты на конвои, подвозившие припасы к этим базам. Затем, когда земляне убрались с марсианских баз и стали продолжать войну исключительно посредством бомбардировок из космоса, Марс оказался полностью отрезан от Земли. С этих пор все, что нужно было для жизни марсианам, пришлось производить на Марсе — воду, продукты питания, одежду и так далее. Это было невероятно сложно. Если бы в то время первые революционеры Марса не одержали победу, нас бы сейчас тут не было. В течение первых 10 лет после окончания войны между Марсом и Землей вообще не было никаких контактов. Многие лидеры на заре становления республики выступали за то, что мы ни в коем случае не должны проявлять слабость, не должны просить землян о помощи. Но Гарсия настоял на том, что нельзя из-за гордыни ставить под вопрос наше будущее. В то время ему было всего 33, и он был назначен нашим первым дипломатом. Я не знаю, как он это провернул, но ему сопутствовал успех. В 10-м году по марсианскому календарю Гарсия взял на себя управление кораблем «Марс-Земля», а 2 года спустя организовал первую торговую сделку между двумя планетами. В обмен на технологию изготовления микрочипов Земля предоставила нам большую партию азотных удобрений, и между планетами завязался контакт. Еще 10 лет после этого мы постоянно вели по бартеру обмен, продавали наши технологии, а с Земли получали ресурсы. Но при этом обе стороны не доверяли друг другу. Все происходило на борту Марс-Земли. Ни один марсианин не спускался на Землю. Нога ни одного землянина не касалась почвы Марса. Такое положение дел продолжалось до 22 года по марсианскому летоисчислению. Тогда началась разрядка. В Центральном архиве имеется много материалов об этом периоде времени, поскольку тогда закончилась одна историческая эпоха и началась другая. «Именно тогда первые земляне посетили Марс после войны?» — спросила Люинь. «Да. В основном они прилетали ради изучения технологий. Мы приняли решение предпринять первый шаг. Принять землян здесь, дать им возможность познакомиться с нашими передовыми технологиями и гарантировать им безопасность. Это было рискованно, поскольку нашим единственным преимуществом перед Землей были как раз наши технологии. Однако люди, ответственные за принятие решений, почувствовали, что если мы не рискнем, то именно мы и пострадаем на фоне продолжающейся обоюдной изоляции. Земля могла выжить сама по себе, а Марс — нет. И вот 18 лет назад прибыли первые посланцы с Земли. Их было 10, и они сосредоточились на изучении 5 марсианских технологий. Одной из них была съемка голографических фильмов с полной достоверностью изображения. Совершенно верно. В то время это была ключевая технология, и один из землян решил остаться на Марсе. «Наверняка это был учитель моей мамы», — подумала Люинь. «Он же учитель Эко. Он не был скульптором, но говорил с ее родителями об искусстве. Он заново пробудил их детские мечты об искусстве и привил им земное чувство неограниченной свободы, жизни в движении и течении. Они говорили об истории идей в кабинете родителей Люинь. Они искали способы объединить образ жизни на 2 планетах. Кабинет навсегда сберег память о присутствии этого человека, о его образах и словах. Его появление на Марсе совпало по времени с ее рождением. Вот почему мать говорила о ней как о свете, как о приходе общения. Без него ее родители не погибли бы. Если бы они не погибли, она не отправилась бы на Землю. Если бы она не отправилась на Землю, ей бы не захотелось копаться в прошлом. Все уже было написано. Через 13 лет после своего рождения Люинь была обречена начать странствие, чтобы узнать, о собственном прошлом. Такова была ее судьба, предначертанная с рождения. Она смотрела на звезды и искала взглядом одинокий серебристый звездолет. На этом корабле находился капитан, один-одинешенек между толпой из 20 миллионов и второй толпой из 20 миллиардов. И та, и другая толпа его не понимали. Но небо было слишком огромным, и Люи не могла найти этот корабль. Она могла только представить его, нарисовать мысленным зрением. Она представила себе Гарсия, одиноко бредущего по коридорам корабля медленной старческой походкой. Люинь вообразила, как он останавливается на носу корабля и смотрит на любимый город, в который никогда не возвратится. Люинь скучала по беззаботной жизни на борту Марс-Земли. На корабле она порой тоже сидела вот так, как сейчас, объятая бесконечными звездами. Тогда время словно бы останавливалось. Люинь с друзьями бегали по звездолету, пили джиу, стоя перед окнами огромной сферической обзорной палубы, и смеялись над старорежимным оборудованием Марс-Земли. Они кувыркались, вертелись и порхали в воздухе в спортзале с невесомостью и радовались легкости движений. Они отталкивались от стен, разворачивались, летали, утирали пот, обнимались и целомудренно флиртовали, не доходя до секса. Находясь на звездолете, Люинь не могла дождаться возвращения домой. Она думала, что как только окажется там, то позабудет обо всех тревогах и сомнениях. Но, оказавшись дома, обнаружила, что старинный звездолет был гаванью спокойствия. Там ее жизнь была чиста и проста. Там не было страха, не было конфликтов между людьми, между отдельным человеком и всем миром, между одним миром и другим. «Доктор Рейни, а вы хорошо знакомы с моим дедушкой?» «Довольно хорошо». «Тогда вы можете мне честно ответить на один вопрос?» «Какой вопрос?» «Мой дедушка — диктатор?» «А, вот что. Ты об этом услышала от землян?» «Да», — кивнула Люинь. Она впервые заговорила с кем-то о своих беседах с землянами. «В первый раз я услышала об этом на большой международной конференции. Это был симпозиум о будущем человечества. Меня с друзьями туда пригласили, поскольку мы были гостями с Марса. В ярко освещенном зале собралось множество прекрасно одетых мужчин и женщин. У этого зала была долгая история, и нам сказали, что 100 лет назад там революционеры подписали какой-то очень важный документ, провозглашающий новый стиль жизни. Потолок там был высокий и величественный. Его покрывала роспись с религиозным сюжетом. Казалось, боги смотрят на нас с высоты. Мы все были немного смущены и осторожно сидели на своих местах, надеясь, что хорошо представим Марс. Сама по себе конференция оказалась ужасно скучной. На трибуну с докладами поднимался один эксперт за другим, и большую часть из того, о чем они говорили, мы не понимали. Но только мы стали тихонько переговариваться между собой, намереваясь тактично уйти, как некий профессор заговорил о Марсе. «Невзирая на все предупреждения, — сказал он, — Оруэлла в книге 1984, Хаксли в «Дивном новом мире», Кафке во всем, что он написал, человечество, похоже, наотрез отказывается от антиутопических видений этих гениев. Люди живут в слепоте, совсем как несчастные души в этой древней двухмерной классике под названием «Матрица». Наступает век машин. Без преувеличения можно сказать, что человечеством будет править система. Существует мощная автономная система, все отчетливее приобретающая очертания. Эта система относится к людям как ко множеству запасных частей. Она давит на нас, поглощает и переваривает каждого индивидуума. Эта система — большой специалист по маскировке. Она часто предстает в обличии прекрасного идеального сада. Но показывает ли она свой истинный ужас или прячет его под милой маской, истинная ее суть — порабощение и истребление человеческой природы. Наиболее показательный пример — Марс. Предлагаю всем задуматься, Без помощи машин, как способен один единственный диктатор так долго поддерживать тамошний безумный бунт? Как он может держать в узде так много неглупых мужчин и женщин и убеждать их приветствовать предательство, отказываться от выживания и стройными рядами шагать к гибели? Рейни вмешался. «А он знал, кто ты такая?» «Думаю, знал», — ответила Люинь. «Несколько раз он бросал взгляд на меня и даже улыбался при этом. Дальше он говорил так. Поэтому, уважаемые почетные гости, мне бы хотелось, чтобы все вы помнили, мы обязаны всегда бдительно относиться к тем, кто готов унизить человечество, приравнять людей к компонентам диктаторской системы. Будущее человечества целиком и полностью зависит от нашей неустанной бдительности. Нельзя допустить, чтобы трагедия Марса повторилась на Земле». Мне тогда стало жутко холодно. Наверное, даже губы побелели. Чанья, сидевшая рядом со мной, схватила меня за руку. У нее пальцы были ледяные. Я обвела взглядом зал, и у меня было такое впечатление, словно я вижу перед собой безликое море человеческих голов. Освещение было таким ярким, а голос оратора вылетал из динамиков жутко громко. Я была напугана и оставалась на своем месте исключительно по привычке. Думаю, это был самый долгий день в моей жизни. Рейни подождал, пока Люин немного успокоится, и сказал: «Не относись к этой чепухе слишком серьезно. Не стоит прислушиваться к человеку, который столь откровенно и намеренно напал на тебя». «Сейчас все нормально», — сказала Люинь. «Мне довелось пережить несколько подобных атак, так что я к ним привыкла. Мне кажется, он не пытался нарочно наброситься на меня. Та радость, которую я слышала в его голосе, была радостью человека, говорящего правду. Мне безразлично, пытался ли он сделать мне больно. Мне важно понять, говорил ли он правду». Она посмотрела на Рейни. «Скажите мне, мой дед наказал моих родителей?» «Да». «Их обвинили в измене Марсу?» Рейни ответил не сразу. Он снова опустился на колени рядом с Люинь и тепло посмотрел на нее. «Это было давно. Не имеет значения, в каком преступлении их обвинили. Имеет значение вот что. Твой дедушка надеялся, что тебя кое-чему научит Земля». «Чему Земля могла меня научить?» «Твой дед? На самом деле он поддерживал многое из того, о чем говорили твои родители. Но он консул, а потому не имеет права поддерживать такие точки зрения официально». «Поддерживать? Какие именно точки зрения?» «Об экономической свободе и свободе выбора карьеры. Твои родители хотели этого больше чего бы то ни было, но твой дед никак не мог оказать им в этом поддержку. Если бы он это сделал, рухнули бы и целостность Центрального архива, и целостность нашей экономики. Он понимал необходимость управления жизнью на Марсе в этом ключе. Но, кроме того, он понимал, что духовная свобода творчества зачастую обуславливается свободой индивидуума управлять собственной жизнью и своей средой. Однако, будучи консулом, он не мог открыто выразить подобное мнение. Ты понимаешь?» «А дед как считает, какая система лучше, наша или земная?» «Тут дело не в том, какая система лучше. Вопрос в том, могли ли мы когда-либо сделать выбор. Мы выиграли в войне только благодаря централизации. Мы собрали все свои познания в одном пространстве и принимали решения на основании всеобъемлющих знаний. На самом деле, электронное пространство Центрального архива старше нашей республики. Все наше искусство, вся политика были построены на этом фундаменте. Вопрос выбора не стоял. Вопрос был в другом. Какая дорога продиктована историей? И твой дед лучше любого другого знает, что нам нашу историю выбирать не приходилось. 5 лет назад, когда вся республика спорила о том, отправлять ли тебя и других учащихся на Землю, голос твоего деда был решающим во время последнего голосования по этому предложению. Можешь понять, почему? Будучи консулом, Он председательствовал в кризисный момент, когда голоса «за» и «против» разделились поровну, и решение было принято благодаря тому, как проголосовал твой дед. И на самом деле именно он выбрал название для вашей группы — «Меркурий». Он избрал имя посланца богов, бога торговли. «Хотите сказать, что дед отправил меня на Землю, чтобы я поняла своих родителей?» Рейни не стал отвечать на ее вопрос прямо. Он вздохнул. «Я много раз слышал, что он говорил, как сильно ты похожа на мать». Люинь вспомнила сумерки в своей спальне. Первый вечер после ее возвращения на Марс, и у нее к горлу подступил ком. «Но что за человек мой дедушка на самом деле?» — спросила она. После долгой паузы Рейни ответил. «Твой дед — старик, на плечах которого лежит тяжкая ноша». Люинь не смогла сдержать слезы. Сомнения, терзавшие ее сердце столько дней, выплеснулись в этих слезах вместе с волнением и переживаниями, копившимися 1800 дней. «Доктор Рейни, вы изучаете историю?» «Нет, не сказал бы», — ответил Рейни. «Но что-то об истории знает каждый. Что-то уникальное, пережитое на своем опыте и понятое». «Вы могли бы мне рассказать больше?» «Сегодня уже поздновато. Может быть, в другой раз». Рейни обнял Люинь и бережно похлопал по плечу. Люинь прижалась к нему, безмолвно плача. Она давно так не плакала. Она прощалась с танцами, а со смертью родителей она сегодня соприкоснулась так же явно, как с тем, что у нее сломана нога. Она смотрела на небо, на поверхность родной планеты, на далекие звезды, до которых никогда не дотронется. Рейни подождал, пока она не успокоилась окончательно. «Пора спать», — сказал он. «Завтра все станет лучше». Они покинули обзорную площадку, залитую темно-синим светом, словно дно океана. Рейни повез Люинь в палату. Казалось, извилистые, тускло освещенные безлюдные коридоры полны тайн. Вертелись колеса коляски, проезжающие мимо лабораторий, приборов, операционных и палат, где спали пациенты. Когда они повернули за последний угол перед палатой Люинь, перед ними возникли две темные тени. Люинь вскрикнула. Темные фигуры тоже вскрикнули. Рейни включил в коридоре яркий свет. Люинь прищурилась и разглядела Анку и Миру. «Что вы тут делаете?» «Пришли тебя навестить!» — воскликнул Мира. «В палате никого не оказалось, и мы подумали, что ты еще в операционной. Решили подождать». «Мы не так давно пришли», — добавил Анка. Люинь была тронута. «Что же вы свет не включили?» По-доброму укорила она своих друзей. Мира улыбнулся. «А мы рассказывали друг дружке детские страшилки. Их всегда лучше рассказывать в темноте». Анка молчал. Они с Люинь смотрели друг на друга. Его синие глаза тепло блестели. «Тебе хорошо бы вот это съесть, пока не остыло», — сказал Анка и протянул Люинь контейнер. «Что это?» «Пудинг от старика Маури», — весело сообщил Анка. «Недалеко от моего дома есть его лавочка. Я мимо проходил и заглянул туда. Прикупил несколько вкусностей перед твоим выступлением». «Ты не представляешь, как трудно было найти место, чтобы это разогреть», — сказал Мира. «Мы в несколько магазинов ходили, но они все уже были закрыты. Кое-куда мы опоздали всего на пару минут». Он добродушно рассмеялся. Люинь с радостью смотрела на его темное круглое лицо. Она улыбнулась, перевела взгляд на Анку, но тот молчал. Его глаза были такими же ясными, как всегда. И пусть он ничего не говорил. Сказанное было не так важно, как то, что помнилось. Люинь заглянула в контейнер и вынула маленькую десертную тарелочку. Она откусила кусочек пудинга, и сладость растеклась по ее языку. Смеясь, она предложила Анке и Мире угощаться, но оба начали заверять ее в том, что они на диете, так что пусть она съест весь пудинг сама. «Ни за что», — объявила Люинь. «Сегодня я командую. Вы должны порадоваться вместе со мной». Парни взяли себе по кусочку и съели, не оставив ни крошки. Ночь была тихой и гладкой, как вода в безветренную погоду. Яркий свет озарял лица друзей, забывших о времени. Пустынный коридор растянулся в пространстве и наполнился эхом звуков и ароматов дома.